Целый день моросило, а теперь черные облака опустились еще ниже, и полил холодный дождь. Они, наконец, подъехали к пригороду Линкольна, Викфорду, расположенному на другом берегу реки Уитхэм. Хьюг хотел побыстрее миновать оставшиеся 10 миль до Кэтлторпа, и поэтому не разрешил Кэтрин осмотреть кафедральный собор на холме. Она разглядела его сквозь туман и дождь, и он показался ей прекрасным домом Господним. Три огромные, увенчанные шпилем башни, казалось, взмывали к небесам. И как приятно снова увидеть холм и город после многих миль ровной земли, где кое-где попадались деревушки. Она вспомнила свое последнее путешествие из Шеппи. Господи, как давно это было! Лондон теперь казался таким же далеким, как Франция, Рим, как сказочная страна праздника и изобилия. Даже речь здешних жителей отличалась. Они так гнусавили и картавили, что она едва их понимала. Они редко улыбались и одеты были во все серое и темное. Сверкание крыш Линкольна несколько согрело ее сердце, и она была рада, что Кэтлторп находится рядом с ним. Но это оказалось не так. 10 миль тянулись так долго, что показались всеми 30. Здесь и дальше на север вдоль реки Трент дождь лил с самого дня Святого Георгия. Река вздулась от воды, зловещие волны разбивали земляные дамбы, тащили за собой комья земли и камни, и хотя река вошла в привычное русло, оставив залитыми поля, проезжая дорога превратилась в сплошное месиво красной грязи. Лошади с трудом тащились по этому болоту, часто проваливаясь по брюхо. Пока они ехали по высокой насыпи вдоль канала, дорога была более-менее сносной. Ее подправили специально для проезда на лошадях, но у бухты Дринси они свернули в сторону от канала и увязли в болоте. Маленькая Дусит начала уставать. Вдруг ее копыто попало в яму, лошадь в страхе заржала и упала на бок. Кэтрин удалось выпрыгнуть из седла в сторону от Дусит. Она не пострадала, но забрызгалась с ног до головы холодной липкой грязью. Хьюг, страшно ругаясь, сначала поднял Кэтрин, а потом с помощью Эллиса попытался поднять испуганную лошадь. Но этого ему не удалось сделать, пока Кэтрин не поговорила со своей любимицей и не потрепала ее за ухом. Кэтрин хотела идти пешком, но Хьюг заставил ее взобраться на лошадь. Она, сделав несколько шагов и убедившись, что вода доходит почти до колен, послушалась его. Хьюг взял Дусит за поводье и повел ее за собой. Насквозь промокший капюшон и платье не спасали от дождя. Она потеряла в грязи один кожаный ботинок, но это уже было неважно. Ноги она уже промочила. К вечеру поднялся сильный ветер, который швырял струи дождя им в лица. Однако глина кончилась, пошел песок, и ехать стало легче. Уже стемнело, когда они увидели тяжелые железные ворота и дом за ними. «Кэтлторп!» — закричал Хьюг. «Скоро мы согреемся и просохнем, Кэтрин!» Но никто не вышел открыть им ворота, хотя Эллис и барабанил, не жалея сил. Затем к нему присоединился и Хьюг. Они стучали, кричали, но окно привратницкое оставалось темным, и не было видно дымка из каминной трубы. «Черт побери этого сукиного сына! Я засажу его в колодки, отрежу ему уши!» Хьюг выхватил меч и сильно ударил по старому замку. Цепь, на которой он держался, была почти изъедена ржавчиной, и от второго удара разорвалась. Замок упал. Эллис открыл заскрипевшие ворота и с удивлением произнес. «Этой дорогой давно не пользовались, сэр Хьюг. Она вся заросла». И это действительно было так. Дороги совсем не было, хотя ее и обозначали два ряда великолепных ильмов, высоких, как пирамиды, их ветви шелестели от порывов сильного ветра. Под ильмами сплетались в почти непроходимую чащу сорная трава, кусты и ветви куманики, цеплявшиеся за платье Кэтрин. Лошади фыркали и не желали продираться сквозь заросли. Элис был вынужден слезть с лошади и идти впереди, разрубая мечом заросли. «Будет когда-нибудь конец этому путешествию», — подумала Кэтрин, трясясь от холода. Она заметила, что, столкнувшись с новым препятствием, Хьюк уже не ругался. Она не видела в темноте его лица, но чувствовала его беспокойство, и от этого ее тревога еще больше возросла. Приблизительно через милю они обнаружили дорогу. Справа Кэтрин увидела церковь и темную тень креста на фоне черного неба, а слева беспорядочную массу строений и круглую башню. Но все еще не сверкнул огонек, и не слышно было никаких звуков, кроме шума ветра в кронах деревьев и непрекращающегося дождя. Они проехали грязный двор между церковью и домом и подъехали к небольшому рву с грязной водой. У рва приютилась низкая каменная сторожка у ворот, а против арки ровный деревянный мост. «Эй, Кэтлторп!» — закричал Хьюк. «Гиббон де Бейли! Леди Никола, откройте!» В ответ только молчание. Вдруг послышался дикий собачий лай от внутренних ворот, звучащий, как набатный колокол. «Это старый Аякс!» — воскликнул Хьюк с облегчением. «Кто-то здесь есть!» «Если это не дьявольская собака!» — нервно засмеялся Эллис, теряя терпение. «Замолчи, чертов дурак! Ты прекрасно знаешь, ее никто не видел ни во времена Свинфордов, ни раньше. Откройте! Откройте!» На этот призыв в смотровое окно над воротами просунулась взлохмаченная седая голова, и старческий голос проскрипел: «Кто в такое время здесь шумит?» «Тоби Наппе, ради бога, куда вы все подевались? Ты меня не узнаешь? Хороший же прием вы устроили вашему господину и его жене!» Седая голова исчезла, заскрипела лебедка, и подвесной мост шлепнулся в грязь через узкий ров. Лошади проехали во внутренний двор, где на них опять залаяла собака. Но она узнала голос Хьюга, бросилась к нему, получила удар ногой и скрылась в ночи. Хьюг повернулся к сторожу, размахивающему слабо светящимся фонарем. «Где конюхи? Где домашние слуги?» Хьюг схватил сторожа за плечи и тряс его, стараясь вернуть ему хоть какой-то разум. «За прошедший год никого не осталось, кроме меня, мой господин. Леди выгнала всех. В поместье теперь никто не живет, кроме меня, леди и Гиббона». «О, Гиббон! Почему его здесь нет?» «О, он умирает, этот Гиббон», — проговорил старик елейно. «Червь поедает его кости. Его кости размягчели и стали такими же, как у угря. Он целый день лежит в постели и не двигается. Молодым человеком был Гиббон, а теперь превратился в старика, хуже, чем я». И он разразился старческим смехом. Кэтрин присела на один из оконных проемов и прислонила голову к каменной стене. Она промерзла и промокла, что не могла думать ни о чем. Зубы у нее мелко стучали, и раскачивающиеся по стенам залы тени напоминали накатывающие речные волны. Как сквозь туман она услышала какие-то звуки у двери и открыла глаза. Там стояла женщина, пристально вглядывающаяся в Хьюга. Она была маленькая и худая, как палка. Черное платье раскачивалось от сквозняка, и треугольный вдовий чепец был таким же белым, как и ее узкое лицо. «Это ты, Хьюг? Ты приехал?» Она говорила высоким, тоскливым голосом, в котором не слышалось ни удивления, ни радости, ни разочарования. «Я ждала тебя. Они мне об этом рассказали». Хьюг отпрыгнул назад, когда она неожиданно появилась в зале. Глядя в ее покрасневшие темные глаза, его охватило презрение, которое он всегда питал к своей мачехе, и злоба за разрушенное поместье. «А, леди!» — произнес он через некоторое время, не двигаясь к ней навстречу. «Я приехал со своей женой», — он указал на Кэтрин, которая медленно сползла с окна и присела в поклоне. «И мне не нравится, как вы встречаете новую хозяйку Кэттлторпа». Женщина перевела тяжелый взгляд на Кэтрин. «Жена?» — повторила она и затрясла головой. «Жена в Кэттлторпе? Они об этом мне не говорили». «Кто не говорил вам, мадам?» Николас Винфорд махнула костлявой рукой на восток. «Те, кто живет в воде, в реке, в колодце. Никто не должен произносить их имен, они рассказывают мне многое». «Господи, боже мой!» — прошептал Хьюг, теряя терпение, и, подходя ближе к Кэтрин, она совсем тронулась. Девушка кивнула в знак согласия и уселась опять на свое место. Она посмотрела на своего мужа, забрызганного грязью, чей грозный взгляд стал беспокойным и тревожным при появлении мачехи. Он стоял около фонаря, широко расставив ноги и положив руки на рукоять меча. Они оба смотрели на леди Никола, которая начала безостановочно кружить по залу. Приблизившись к струе воды, льющейся сквозь крышу, она остановилась, сложила ладони и поймала немного воды, шепча какие-то слова. Кэтрин опять закрыла глаза. Спасительное беспамятство окутало ее голову. В последующие дни у Кэтрин было много времени для знакомства с Кэттлторпом. Ее сильный молодой организм быстро восстановил силы после столь изнурительного путешествия. Но добиться душевного спокойствия и уверенности в себе удалось не сразу. Здравый смысл пришел ей на помощь. Так или иначе, это теперь ее дом, и она хозяйка поместья. Правда, слишком молодая, почти ребенок. Все походило на игру во взрослых леди, в которую она играла с девушками в Шеппе. Но это ощущение игры скоро прошло. Реальная жизнь была слишком сурова. В первые дни она часто вспоминала Филиппу и с удивлением обнаружила, как права была сестра в своих принципах упорядоченной жизни, и что именно с их помощью можно навести порядок в царящей здесь неразберихе. Кэттлторп находился в удаленной части Линкольншира, в юго-западном конце Линцея. С востока его граница проходила по реке Трент, на юге он граничил с Ноттингемширом, а по восточной и северной границе углом проходил ров Фосдайк. Он занимал площадь в 3000 акров, и кроме главной деревни включал в себя еще две — Фентон и Лотертон. Поместье платило феодальные сборы епископу Линкольнскому. Поместье Кэттлторп не было особенно известным и доходным. Его земли годились лишь для выращивания травы на сено, льна, конопли. Большую часть занимали девственные леса, столь любимые хозяевами. Обычно у рыцарей было много разных поместий повсюду, которые приносили им дополнительный доход. И у отца Хьюга их было много. Но из-за нерадивости пришлось продать имение Никола, в результате чего у Свинфордов остались только Колби и Кэттлторп. Кэтрин считала, что и эти два поместья могли бы обеспечивать семье вполне безбедное существование, если бы ими управляли правильно. В Кэттлторпе жили свыше 60 крепостных – мужчин, женщин и детей. Этого вполне достаточно, чтобы выполнять работы на ферме, нести барщину во время сбора урожая и поддерживать господский дом и другие строения в хорошем виде. Все осложнялось выходками леди Никола и смертельной болезнью управляющего Гиббона. Прошло 3 дня после приезда. Кэтрин отдохнула, почувствовала себя хорошо и решила навестить управляющего, который жил в хижине в самом конце двора, между голубятней и пекарней. Погода, наконец, прояснилась, и Хьюг, согнав плеткой нескольких хмурых слуг, отправил их на кухню. Взял Эллиса, и они поскакали в лес на охоту. И это было не развлечение. Ему пришлось отложить решение множества проблем, так долго ожидавших его. Нужно созвать суд в поместье, наказать слуг, собрать с них просроченные штрафы и найти нового управляющего. Но в первую очередь необходимо наполнить кладовые, они совершенно пустые. Леди Никола жила на овечьем молоке и травяных отварах, которые сама себе готовила в железном котелке в своей комнате в башне, где проводила все время, когда не бродила по болотам, полям и не ходила к реке. Гиббон существовал на пожертвование Марджери Брюстер, содержательницы деревенской пивной. Она испытывала теплые чувства к нему, разделив с ним несколько раз свою постель еще в те дни, когда он был в силе. Но у нее на руках была таверна и куча детишек. Кэтрин не спрашивала разрешения у Хьюга. Она уже поняла, что упоминание о чем-нибудь неприятном тут же вызывало у него гнев, а это могло привести к отказу. Она дождалась, когда его плащ скрылся в лесу на той стороне оврага, затем начала обход своего дома. Она была расстроилась, что ей нечего одеть, кроме запачканного в дороге зеленого платья, которое ей подарила герцогиня, что нет даже льняного чепца, чтобы спрятать волосы и показать тем самым свой статус хозяйки. «Неважно», — успокоила себя Кэтрин, — «можно вплести широкие ленты и завязать их вокруг головы». Она приняла твердое решение не расстраиваться по каждому пустяку и принимать новую жизнь со спокойствием. Поскольку никого нет, кто бы помог ей, надо полагаться только на себя. И как в то утро после свадьбы, такое решение придало ей силы. Вначале она решила нанести визит леди Никола, которую не видела с той ночи, когда они приехали в Кэтлторп. Лишь дым и запах приготовляемой пищи иногда напоминал о существовании леди Никола. Кроме того, дважды Кэтрин слышала доносящиеся из башни заунывное, монотонное пение. Низкая оборонительная башня, так же, как и все поместье, была построена 150 лет назад при короле Джоне. Башня примыкала к зале и к комнате в верхнем этаже замка, но никакой связи между ними не было, кроме внешней лестницы, служившей также и для входа в верхнюю комнату. План поместья был простой и старомодный. Зал 40 футов длиной, и в западном конце замка узкая комната, где спали Кэтрин и Хьюг. Под этой комнатой находился подвал со сводами для хранения запасов. С восточной стороны к залу примыкали кухня и комната, где спали слуги. Эти помещения и башня с двумя круглыми комнатами наверху — вот и весь дом Кэтлторпа. Здесь не было ни своей часовни, ни раздельных спален, ни гардеробных, ни уборных. Нужды справлялись на открытом воздухе в углу двора за голубятней. Это был самый примитивный дом, который Кэтрин когда-либо видела. Даже монастырь в Шеппе или большой фермерский дом ее дедушки, не говоря уже о доме Пессенеров в Лондоне, казались просто роскошными. Она с сожалением вздохнула, вспомнив великолепный замок в Виндзоре. Как давно это было! Мебель в Кэтлторпе была под стать дому, бедная и простая, совсем не подходящая для рыцарского дома. Скамьи, столы, подставки, грубо сколочены, без намека на резьбу. Вся обстановка спальни состояла из квадратной деревянной коробки, на которой лежал рассыпающийся от старости, набитый гусиными перьями матрац и в качестве одеяла кишевшая блохами медвежья шкура. Кэтрин удивила, что в доме нет винного погреба, а пить они будут простой эль, который Хьюг приказал привезти из деревни. Посуда в комнате была деревянная. Даже чарки. В доме не было никакой маломальски ценной вещи. Статуи святого или какого-нибудь гобелена, куски ткани, чтобы укрыться от постоянных сквозняков. Она хотела найти объяснение такой нищете, но не смела спросить у Хьюга. Ведь она видела, что он и сам чувствует неловкость и пытается скрыть ее, нападая на свою мачеху. Кроме того, как она могла заговорить об этом, не внеся в дом никакого приданого? А он ни разу не упрекнул ее в бедности. По справедливости она должна помочь ему в хозяйственных делах.